С ним кое-что случилось. Это уж точно святейший отец. Он объявил себя автократором Видосян и двинул войска на город. Для Видосян, живших от одного края империи до другого, великая имперская столица была просто городом. «Фос!» — пробормотал Шава и очертил напротив сердца солнечный круг. «Малиин не из тех, кто ждет, сложа руки. Он будет сражаться за свой трон, драться изо всех сил. Вы меня спрашивали, знаю ли я Стиляна? Нет, не знаю или почти не знаю, но зато я хорошо знаком с своим троюродным братом, и я знаю, как он поступит». В голосе Прилата звучала горечь. «Малиин возвысил Стиляна. Он сделал его верховным главнокомандующим, это и есть его благодарность». «Похоже на то», — отозвался Зауц, и откровенный цинизм его слов превзошел даже сардонический тон Шавы. Не дождавшись ответа, Зауц добавил: «Империя уж давно не видела гражданской войны. Боюсь, скоро начнется новая». «Боюсь, тут вы правы», — согласился Шава. «Заодно это, да будет Стилян проклят вечным льдом Скотоса!» Теперь же Зауц промедлил с ответом. Шава приподнял бровь и очень тихо спросил: «Или вы не согласны, почтеннейший господин? Ведь Малиин возвысил и вас, знаете ли». «Я хочу мира для империи, и из-за того, кто его обеспечит, кем бы он ни был». Эти слова были чем угодно, только не ответом. Ршава заговорил резче. «Если возможный узурпатор прибудет в Скопенцану, станет ли город его приветствовать или закроет перед ним ворота?» «Об этом лучше спросить Гимерии, а не меня», — угрюмо ответил Зауц, оказавшись в затруднительном положении. Ршава хмыкнул. «Гарнизон под командованием Гимерии защищал Скопенцану от пиратов-халагаев, чьи грибные корабли поднимались вверх по Аназарбу. Гарнизон был не очень многочисленным, светловолосые варвары в последние годы не слишком досаждали городу. А Гимерия вроде бы устраивала и то, что ему почти ничего не надо делать, и то, какими скромными силами он располагает. Теперь же...» «Теперь...» Шавы и Зауц могут утратить свои роли самых важных и могущественных людей в городе. И роль эта может перейти к командиру гарнизона. Шава кивнул епарху. — Вы, несомненно, правы, почтеннейший господин. Надо будет его спросить. Зауц все равно остался хмурым. И Шава не мог его за это винить. Епарху предстояло управлять Скопенцаной так, словно ничего не произошло. Как и обычно, он должен собирать подушный налог, налоги с хозяйств, должен обеспечивать в городе правосудие, ремонт городских стен и общественных зданий. И кто бы ни выиграл гражданскую войну, он не должен подумать, что епарх поддерживал его противника. Коротко поклонившись, Ршава отвернулся. Прилад не хотел, чтобы Зауц видел, насколько он встревожен. Большинство прилатов по всей империи будут точно так же приглядываться к местным епархам. Шава был избавлен от этой обузы или роскоши. Стилиан предположит, что Шава сохранит верность своему родственнику, автократору, и будет прав. Краем глаза Ршава заметил, что Зауц направился обратно в резиденцию. Убедившись, что остался в одиночестве, прилад негромко выругался. Малиин проявил себя достаточно хорошим автократором, весьма энергичным и способным. Шава не стал бы беспокоиться из-за большинства вероятных мятежников, но он не сомневался, что Малиину под силу быстро с ними справиться. Но Стилиан... Это уж совсем другая история. К прилату подошел широкоплечий краснолицый мужчина с мозолистыми руками кузнеца. — Что-то случилось, святейший отец? — спросил он. — Выглядите так, будто у вас на глазах вашего щеночка телегой переехала. Ршава посмотрел на него или, скорее, даже сквозь него, лицо кузнеца еще больше покраснело. «Он ни в чем не виноват», — напомнил себе Прилад, стараясь держаться доброжелательно. Но сейчас им было не до разговоров. «Боюсь, добрый человек, причина тут не настолько мелкая». Кузнец отошел, почесывая макушку. Гемерий не мог похвастаться жилищем, достойным называться резиденцией. Он жил в обычном доме, таком же, как и все остальные дома на этой улице. Его первый этаж был построен из местного золотистого песчаника, второй — из бревен, уже побелевших от времени. Единственным отверстием в первом этаже был дверной проем, а сама дверь из толстых досок, обитых железными полосами, годилась для крепости. В верхнем этаже имелись два окна с прочными деревянными ставнями, которые закрывались зимой, чтобы не впускать в дом морозный воздух. Как и у всех домов в Скопенцане, шиферная крыша была крутой, чтобы с нее легче соскальзывал снег. Шава постучал в несокрушимую дверь. Двое мальчишек, пинавших мяч на узкой немощенной улице, бросили на него подозрительные взгляды. В эти кварталы священники заходили не каждый день. Кудлатая бродячая собака, рывшаяся в куче мусора, не обратила на него внимания. В эту минуту Шава предпочел бы такое отношение всем прочим. Ему никто не ответил, и священник постучал вновь сильнее. На этот раз дверь приоткрылась. За ней стоял Гемерий. Он уставился на Шаву с еще большим удивлением, чем мальчишки. — Святейший отец! — воскликнул командир гарнизона. — Чем я обязан чести такого визита? — Он не сказал, что вам от меня нужно, но наверняка подразумевал именно это. — Можно мне войти? — осведомился Шава. — Да, конечно. Гемерий посторонился, впуская Прилата. Командир гарнизона был столь же высоким и худым, насколько Зауд с приземистым и плотным. Гемерий даже на палец другой превышал ростом Ршаву, отнюдь не коротышку. На вытянутом, угловатом лице командира выделялись острый нос и родинка на правой щеке, чуть выше края бороды, аккуратно подстриженный и чуть тронутый сединой. В передней Ршаву увидел стол и несколько стульев, а возле очага деревянное кресло. Гемерий жестом предложил его гостю, но священник, покачав головой, уселся на стул. Кресло наверняка было любимым местом Гемерия. И действительно, офицер, облаченный в просторную шерстяную тунику поверх мешковатых штанов, заправленных в сапоги, так одевалось большинство мужчин в этом холодном северном городе, уселся в кресло. «Ингегерт!» — крикнул он, повернув голову к кухне. «У нас в гостях Прилад. Принеси нам, пожалуйста, вина и медовых булочек». «Да, сейчас». Имя, равно как и звучный музыкальный акцент ее, Видесского, подсказали Ршаве, что народом из страны Халагаев. Через пару минут она принесла угощение на деревянном подносе. Ростом Ингегерт почти не уступала Ршаве и была необычно красивой. Светловолосая, светлокожая, с твердыми гранитными скулами и подбородком, и синими глазами, более синими, чем небо над Скопенцаной. Несмотря на обед целибата, Ршава невольно скользнул взглядом по выразительным округлостям ее тела. — Святейший отец! — негромко произнесла она и очертила на груди знак фоса. В отличие от большинства халагаев, она отказалась от суровых богов своей родины, уверовав в благого бога. Шава воздел руки к небесам, плюнул, ритуально отвергая скотуса, и глотнул вина. Оно было сладким и крепким. Хорошее вино. А Прилату не мешало подкрепить силы. Он откусил от медовой булочки, обильно сдобренной грецкими орехами и сливочным маслом. К маслу ему здесь пришлось привыкать. В городе Видес, где в ходу было оливковое масло, употреблять сливочное считалось признаком варварства, но здесь оно оставалось свежим дольше, чем в столице. Гемерий выпил вина и закусил вместе с гостем. Так же поступила Ингегерд, которая села на стул, поставив на стол поднос.